Глава 20. Огонь. Кто-то будет меня. В темноте ночи я открываю глаза. Что, в чем дело? Твой черед идти в караул. Уже 2 часа ночи, говорит капрал Бертран. Я его слышу, но не вижу. У отверстия норы, на дне которой лежу. Я ворчу сейчас, отряхиваюсь, подтягиваюсь, зеваю в своем узком гробовом укрытии. Мои руки касаются мягкой холодной глины. Я ползу в густом мраке, насыщенном тяжелыми испарениями, между спящими солдатами. Порой я задеваю их, натыкаюсь на ружья, ранцы, ноги и руки, раскинутые во все стороны. Но вот беру, наконец, свою винтовку и уже стою, пошатываясь, еще не вполне проснувшийся, под порывами колючего северного ветра. Затем, дрожа от холода, я иду вслед за капралом между 2 высокими темными насыпами, которые как-то странно сближаются за нами. Капрал останавливается. Это здесь. Какой-то верзила отделяется от призрачной стены и спускается вниз. Верзила громко зевает, словно ржет. Я поднимаюсь в нишу, которую он занимал. Луна скрыта в тумане, но все озарено ее мутным светом, к которому глаз постепенно привыкает. Этот свет тускнеет из-за надвигающейся широкой тучи. Я нащупываю отверстие бойницы на уровне моей головы и в углублении привычной рукой нахожу кучу гранат. «Смотри в оба, старина!» — в полголоса говорит Бертран. «Не забудь, что там впереди, налево, наш наблюдательный пункт. Ну, пока прощай!» Слышатся его удаляющиеся шаги, а за ними сонные шаги часового, которого я сменил. Со всех сторон трещат выстрелы. Вдруг о насыпь, к которой я прислонился, ударяет пуля. Я приникаю лицом к бойнице. Наша линия извивается поверху лощины. Ее откос уходит круто вниз, и в бездне мрака, куда он погружается, не видно ничего. Но, в конце концов, глаз различает правильную линию кольев нашего проволочного заграждения, торчащих у границы темноты, и круглые ямы. Воронки от снарядов — маленькие, средние, большие, огромные. Некоторые из них совсем близко от меня, они завалены какими-то обломками. Ветер дует мне в лицо. Все неподвижно, только пролетает ветер и капает вода. Холодно так, что без конца дрожишь. Я поднимаю глаза, озираюсь. Везде скорбь, все одето в траур. Я чувствую себя одиноким, я затерян в мире, разрушенном войной. Вдруг небо мгновенно озаряется, взлетела ракета, местность, где я затерян, выступает яснее, определеннее. Вырисовывается развороченный, взлохмаченный край нашей траншеи. Я замечаю силуэты часовых, стоящих, как призраки, у ее передней стенки через каждые 5 шагов. Их винтовки угадываются рядом по блеску металла. Траншея укреплена мешками земли, обвалы расширили ее, а кое-где и обнажили. При звездном свете ракеты, нагроможденные и разъехавшиеся мешки земли, кажутся большими плитами древних разрушенных памятников. Я смотрю в отверстие бойницы. В туманном белесом свете, оставленном ракетой, я различаю ряды кольев и даже тонкие перекрещенные линии проволочных заграждений. Можно подумать, будто кто-то исчеркал пером мертвое взрытое поле. Ниже, в ночном океане, заполнившем лощину, тишина и неподвижность. Я спускаюсь с моего наблюдательного пункта и направляюсь наугад к соседу. Я протягиваю руку, касаюсь его. «Это ты?» — в полголоса говорю я, не узнавая его. «Да», — отвечает он, тоже не зная, кто я, слепой, как и я. «Сейчас спокойно», — прибавляет он. «А недавно я думал, боши пойдут в атаку. Они, может быть, и попробовали справа, метнули кучу гранат. Наши 75-миллиметровки открыли заградительный огонь. Бац, бац! Ну, брат, я обрадовался. Здорово наши палят. Если боши повылезли, верно, досталось им на орехи. А, послушай, опять падают снаряды, слышь?» Он откупоривает флягу, отпивает глоток и, обдавая меня запахом вина, в полголоса говорит: «Эх, какая подлая штука война! Разве не лучше было бы остаться дома?» «Но в чем дело? Чего всполошился этот черт?» Рядом с нами раздался выстрел, пуля прочертила короткую фосфористирующую кривую. Там и сям с нашей стороны затрещали винтовки. Ночью выстрелы заразительны. В густом тумане, нависшем над нами, как крыша, мы ощупью идем навести справки. Спотыкаясь, иногда сталкиваясь, мы подходим к какому-то стрелку и трогаем его за рукав. Что случилось? Солдату почудилось, будто кто-то шевелится, а оказалось никого. Мы с соседом возвращаемся по узкой траншее, затопленной жирной грязью, ступаем неуверенно, согнувшись, словно под тяжестью ноши. В одной точке горизонта, потом в другой, загремели орудия. Их оглушительный рев смешивается с беспорядочной стрельбой, которая то усиливается, то затихает, и со взрывами гранат, более звонкими, чем треск лебелей и маузеров, и несколько похожими на выстрелы обыкновенной винтовки. Ветер усилился. Он так резок, что заставляет нас пригибаться к земле. Луну заслоняют проносящиеся полчища огромных туч. Мы стоим здесь вдвоем с этим человеком так близко, что плечи наши соприкасаются, но видим друг друга лишь на мгновение при отсвете орудийных залпов. Мы стоим в темноте, а кругом в этом бесовском шабаше вспыхивают и тухнут огни взрывов. «Проклятая жизнь», — говорит сосед. Мы расходимся, встаем каждый у своей бойницы и впиваемся глазами в неподвижный мир. Что за грозная мрачная буря разразится того и гляди? В эту ночь она не разразилась. После долгих часов ожидания, при первом проблеске рассвета, даже наступило затишье. Когда заря простерлась над нами, словно грозовой ветер, передо мной еще раз возникли под черным, как сажа, покровом низких туч, какие-то крутые, печальные, грязные берега, усеянные обломками и отбросами, края нашей траншеи. При тусклом свете набитые землей мешки с выпуклыми, лоснящимися боками кажутся лиловатыми, раздувшимися, как кучи кишок, которыми бы завалили весь мир. За мной в стене траншеи обнаруживается углубление, и там груда предметов, наваленных друг на друга, как поленницы дров, стволы деревьев. Нет, трупы людей. Поднимается птичий гомон, поля оживают, свет расцветает в каждой былинке. Я смотрю на лощину. Ниже развороченного поля, где земля вздыбилась и зияют воронки, за взъерошенным рядом кольев все еще стынет озеро мрака, а у противоположного склона все еще высится стена ночи. Затем я оборачиваюсь и разглядываю мертвецов, которые мало-помалу выступают из темноты, словно выставляя на показ свои окостеневшие и замаранные тела. Их четверо. Это наши товарищи Ламюс, Барк, Беке и маленький Эдор. Они разлагаются рядом с нами, наполовину загородив широкую извилистую и вязкую траншею, которую живым зачем-то нужно оборонять. Их сложили здесь кое-как, и они лежат один на другом в повалку. Верхний завернут в парусину, головы других прикрыты платками, но по ночам, в темноте и днем по неосторожности живые задевают мертвецов, платки падают, и приходится жить лицом к лицу с этими трупами, сваленными, как поленья живого костра. Они были убиты все вместе 4 ночи тому назад. Я помню эту ночь как смутный сон. Мы были в разведке, они, я, Миниль Андре и капрал Бертран. Мы получили приказ обнаружить новый наблюдательный пункт немцев, о котором нам сообщили артиллеристы. Около 12 часов ночи мы вылезли из траншеи, подползли вниз цепью в 3-4 шагах один от другого, спустились глубоко в лощину и увидели распростертую, как убитый зверь, насыпь немецкой части международного хода. Убедившись, что здесь нет поста, мы с бесконечными предосторожностями поползли наверх. Я смутно видел в потемках, как мой сосед справа и мой сосед слева, 2 сгустка мрака, медленно перемещаются, продвигаясь вперед, скользят, поворачиваются в грязи и толкают перед собой свою винтовку. Над нами свистели пули, но нас они не искали. Увидев насыпь нашей траншеи, мы остановились. Один из нас вздохнул, другой что-то сказал. третий резко обернулся назад, и его штыковые ножны звякнули о камень. Тотчас же из международного хода взвелась ракета. Мы припали к земле, застыли и стали ждать, пока не погаснет грозная звезда, которая заливала нас дневным светом в 25-30 метрах от нашей траншеи. Тогда пулемет, стоящий по ту сторону лощины, принялся обстреливать место, где мы находились. В ту минуту, когда красная ракета взвелась, еще не вспыхнув полным светом, капралу Бертрану и мне посчастливилось найти воронку от снаряда, где валялись в грязи сломанные рогатки. Мы оба прижались к стенке этой ямы, зарылись как можно глубже в грязь и спрятались за какой-то прогнивший деревянный остов. Пулеметный огонь несколько раз проносился над нами. Мы слышали пронзительный свист, сухие удары пуль о землю и еще глухое хлюпанье, сопровождаемое стонами, вскриками и постепенно затихающим хрипом. Нас с Бертраном почти задевал горизонтальный шквал пуль, которые в нескольких сантиметрах от нас плели сеть смерти и иногда царапали наши шинели. Мы все теснее приникали к земле, не смея ни приподняться, ни шевельнуться. Мы ждали. Наконец пулемет смолк, и наступила полная тишина. Через четверть часа мы оба вылезли из воронки, ползком добрались до наших и скатились, как тюки, в наблюдательный пункт. Идти дальше не было никакой возможности, как раз из-за туч показалась луна. Пришлось оставаться на дне траншеи до утра, потом до вечера. Пулеметы безостановочно засыпали свинцом ее подступы. В бойнице не были видны тела убитых. Лежавшие под откосом, только совсем внизу, что-то темнело, вероятно, спина одного из них. Вечером мы прорыли ход, чтобы добраться до того места, где пали наши товарищи. Эту работу нельзя было проделать за одну ночь. На следующую ночь нас заменили солдаты-землекопы. Мы выбились из сил и больше не могли бодрствовать. Проснувшись, я увидел четыре трупа. Саперы зацепили их снизу крючьями и втащили на веревках в подкоп. Трупы были изрешечены пулями, дыры от которых чернели на расстоянии нескольких сантиметров одна от другой. Тело Минили Андре не нашли. Его брат Жозеф, как сумасшедший, искал его повсюду. Он вышел один на равнину под перекрестный огонь пулеметов. Утром он притащился ползком, как улитка. Над насыпью показалось его черное от грязи, неузнаваемое от горя лицо. Мы втащили его в траншею. Щеки его были исцарапаны о колючую проволоку, руки в крови, шинель задубела от грязи и провоняла мертвечиной. Он, как маньяк, повторял: «Его нигде нет». Он забился в угол траншеи, принялся очистить винтовку и, не слыша, что ему говорят, все повторял и повторял: «Его нигде нет». Четверо суток прошли с той самой ночи, и теперь я вижу, как вырисовываются, предстают передо мной тела моих товарищей в свете зари, которая снова взошла, чтобы омыть своими лучами этот земной ад. Застывший Барк кажется огромным. Его руки прижаты к бокам, грудь провалилась, вместо живота яма, похожая на лохань. Голова лежит на куче грязи. Он словно смотрит поверх своих ног на людей, которые приходят слева. Его потемневшее лицо прикрыто клейкими, упавшими на него волосами и сгустками запекшейся крови. Глаза словно выкипели и залиты кровью. Эдор, наоборот, кажется совсем маленьким. У него белое-белое личико, как у Пьеро. Оно выделяется, словно кружок белой бумаги среди темной груды серо-синих трупов, и от этого зрелища щемит сердце. Бретонец Беке, коренастый, квадратный, словно каменная плита, кажется, напрягся изо всех сил и старается приподнять туман. От этого страшного усилия искажено его лицо с выступающими скулами и выпуклым лбом, взъерошены жесткие, замаранные грязью волосы, разодран последним криком рот, широко открыты мутные стеклянные глаза. Хватаясь за пустоту, пальцы застыли в предсмертной судороге. У Барка, у Беке пробит живот, у Эдора шея. Перетаскивая эти трупы, саперы их еще больше изуродовали. Толстяк Ламюс истек кровью. Его лицо опухло и сморщилось, глаза ввалились, один, кажется, больше другого. Его завернули в парусину, где выступило на месте шеи черноватое пятно. Правое плечо изрешетили пули, и рука еле держится на обрывках рукава и веревочках, которыми ее кое-как привязали. В первую ночь, когда его сюда положили, рука эта торчала из груды мертвецов, и желтые пальцы, судорожно сжимая комок земли, касались проходивших солдат. Рукав прикололи к шинели. Туча смрада нависла над телами этих людей, с которыми мы так дружно жили, так долго страдали вместе. При виде их мы говорим, они погибли все четверо. Но наши товарищи слишком обезображены, чтобы мы действительно поверили, это они. И только отвернувшись от их жутких останков, мы почувствуем пустоту, оставшуюся среди нас и наших воспоминаний, омраченных этой утратой. Мимо них проходят солдаты из других рот или других полков. Ночью они, как и все мы, невольно цепляются за все, что попадается под руку, будь то живое или мертвое. Но днем с отвращением отшатываются от этих трупов, наваленных друг на друга прямо в траншее. Иногда они сердятся. «Оставили здесь покойников. О чем думает начальство? Безобразие». Но прибавляют, правда, отсюда их никак не уберешь. И пока что могила этих трупов — только тьма. Рассвело. Показался противоположный скат лощины, высота 119. Этот холм, оголенный, облупленный, выскобленный холм, изрезанный ходами сообщения и параллельными окопами, которые обнажили пласты глины и мела, там никто не шевелится, и, кажется, наши снаряды, взрываясь, вскипают и разбиваются брызгами пены, как огромные волны, которые гулко ударяют о большой, разрушенный, заброшенный мол. Наша смена кончилась. Часовые, закутанные в мокрую парусину, исполосованные и облепленные грязью, посиневшие от холода, вылезают из углублений, где они стояли, и уходят. У стрелковых ступеней и у бойниц занимает место второй взвод. А мы будем отдыхать до вечера. Мы зеваем, слоняемся без всякого толка. Приходит один товарищ, потом другой. Снуют офицеры с перископами и призматическими биноклями. Мы узнаем друг друга, начинаем опять жить. Перекидываемся обычными словечками. И не будь опустошений вокруг, разбитых краев траншеи, где мы прячемся, и необходимости говорить в полголоса, можно было бы подумать, что мы находимся где-нибудь в окопах третьей линии. Нас всех одолевает усталость. От бессонных ночей лица пожелтели, веки красные, как будто мы долго плакали. За несколько дней мы сгорбились и постарели. Один за другим солдаты нашего взвода подходят к повороту траншеи. Они столпились в том месте, где под слоем почвы, ощетинившейся обрубленными корнями, земляные работы обнажили меловые пласты, которые пролежали во мраке больше 100 000 лет. В этом проходе и собрались уцелевшие солдаты из взвода Бертрана. Наши ряды поредели. Не говоря уже о четверых товарищах, погибших в ту ночь, среди нас больше нет ни Патерло, убитого во время смены, ни Кадияка, раненого в ногу осколком в тот же вечер. Кажется, будто это было уже давно. Нет Терлуара и Тюлака, они эвакуированы. Один заболел дизентерией, другой — воспалением легких, которое приняло дурной оборот, как пишет Тюлак в открытках, которые со скуки посылает нам из лазарета. Я снова вижу, как подходят, собираются возле нас испачканные землей, закопченные пороховым дымом солдаты. Мне хорошо знакомы их лица и жесты, ведь мы не разлучались с начала войны и братски привязаны друг к другу. Но теперь у этих пещерных людей меньше различий в одежде. Дядюшка Блэр щеголяет ослепительными зубами. На всем его жалком лице видишь только эту нарядную челюсть. Он мало-помалу привыкает к искусственным зубам и пользуется ими во время еды. Благодаря им изменился его характер и поведение. Он уже не черен от грязи, а только чуть-чуть неряшлив. Похорошев, он хочет быть изящным. В эту минуту он мрачен. Может быть, потому, о чудо, что негде умыться. Забившись в угол, он щурит тусклые глаза, жует усы. Усы старого вояки, когда-то единственное украшение его лица, и время от времени выплевывает волосок. Фуят простудился. Он дрожит от холода и зевает, подавленный, словно общипанный. Мартро не изменился, по-прежнему бородатый, голубоглазый и такой коротконогий, что его штаны вечно налезают на ботинки, словно собираясь свалиться с ног. Кокон все тот же. Кокон с пергаментным лицом, в голове которого, как всегда, роятся цифры, но за последнюю неделю на ней так расплодились вши, что они выползают на его шею и кисти рук. Он уединяется для борьбы с ними и возвращается к нам сердитый. У Паради почти такой же, как и раньше, хороший цвет лица и хорошее настроение. Он не меняется, ему нет сносу. Когда он появляется вдали на фоне мешков с землей, как новенькая яркая афиша, все улыбаются. Нисколько не изменился и Пепен. Он ходит с той же клеенчатой красно-белой шахматной доской на спине. У него лицо острое, как лезвие ножа. Глаза зеленовато-серые, холодные, как отблеск стали. Ни в чем не изменились ни Вальпат с его короткими гетрами, одеялом на плечах и анномитским лицом, татуированным грязью, ни Тирет. Однако с некоторого времени неизвестно, почему он возбужден, и в его глазах появились кровяные жилки. Фарфаде держится в сторонке. Он задумчив, чего-то ждет. В часы раздачи писем он словно пробуждается, но потом опять уходит в себя. Своей тонкой чиновничьей рукой он старательно пишет множество открыток. Он не знает о смерти Эдоксе. Ламюс никому не говорил о своей последней страшной встрече с этой женщиной. По-видимому, он даже жалел, что рассказал мне об этом. И до самой смерти упорно и стыдливо скрывал от других свою тайну. Вот почему Фарфаде по-прежнему живет мечтой о златокудрой женщине и разлучается с ней лишь ненадолго, чтобы сказать нам несколько скупых слов. А капрал Бертран все такой же сосредоточенный, спокойный, всегда готовый нам улыбнуться, дать ясные ответы на наши вопросы и помочь каждому, кто об этом попросит. Небывалый случай за последние 3 месяца смена любой воинской части в окопах первой линии происходила каждые 4 дня. И хотя здесь мы уже 5 дней, о смене даже не заикаются. Ходят слухи о предстоящей атаке. Известие приносят связисты или нестроевые, которые через ночь, правда, нерегулярно доставляют нам продовольствие. Кроме этих слухов имеются и другие признаки. Отпуска отменены, письма не приходят. Офицеры явно изменились, они озабочены и стараются сблизиться с нами. Но когда с ними заговаривают на эту тему, они пожимают плечами. Ведь солдаты никогда не предупреждают, что собираются с ним сделать. Ему завязывают глаза, и повязку снимают лишь в последнюю минуту. Мы только повторяем, поживем, увидим. Остается только ждать. Мы предчувствуем надвигающуюся трагедию, ну, как бы равнодушны к ней. Не потому ли, что не можем понять весь ее смысл, или больше не надеемся разобраться в недоступных нам решениях, или беспечно примирились с ними, или верим, что и на этот раз избежим опасности. Как бы то ни было, вопреки признакам и пророчествам, которые, по-видимому, уже сбываются, мы погружены в неотложные заботы. Нас мучают голод, жажда. Уничтожая вшей, мы окровавили себе ногти, нас всех одолевает гнетущая усталость. «Видал сегодня Жозефа?» — спрашивает Вальпат. «Бедный парень, он недолго протянет». «Что-нибудь да он выкинет, верно говорю. Парень погибнет, понимаешь? При первом удобном случае сам бросится под пулю, вот увидишь». «Да, есть от чего рехнуться. Знаешь, их было 6 братьев. 4 ухлопали, 2 в Эльзасе, 1 в Шампане, 1 в Аргонах. Если Андре убит, это 5. Но если бы он был убит, его тело нашли бы, увидели с наблюдательного пункта. Нечего ломать себе голову. По мне, в ту ночь, когда они пошли в разведку, он на обратном пути заблудился, пополз в сторону, бедняга, и попал в плен к бошам. Может, напоролся на их проволочное заграждение, и его убило током. Говорят тебе, его бы нашли, если бы он был убит. Ведь боши не стали бы его хоронить. Словом, его искали повсюду. Раз не нашли, значит, ранен или не ранен, он попал в лапы к бошам. С этим столь логическим предположением соглашаются все, и, решив, что Андре Миниль попал в плен, мы больше им не интересуемся. Но его брат по-прежнему вызывает жалость. Бедняга, такой еще молодой. И солдаты нашего взвода украдкой сочувственно посматривают на него.